Под головой у девушки лежало немного лепестков гортензии, завернутых в платочек, которые служили ей подушкой. Девушкой можно было залюбоваться. До того она была красива, но всех душил смех. Стали будить Сянь-Юнь, пытались поднять ее. Сянь-Юнь продолжала спать и лишь во сне что-то бормотала, объявляла застольные приказы и читала стихи. Ароматы струятся, вино охладилось, опьяневших под руки уводят, встретиться нужно с друзьями. «Проснись!» — со смехом тормошили ее сестры. «Идем кушать! Нельзя спать на камне, еще заболеешь!» Сянь-Юнь медленно открыла глаза, чистые, как воды Хуанхэ, осенью, обвела стоявших перед ней девушек невидящим взглядом и, наконец, поняла, что совершенно пьяна. А случилось все так. Выпив две лишних чарки вина, Сянь-Юнь захотела выйти освежиться и забрела в этот укромный уголок. Почувствовав истому, она прилегла, решив немного отдохнуть, и незаметно уснула. Как только Сянь-Юнь пришла в себя, девочка-служанка подала ей таз с водой, а другие служанки поднесли зеркало и туалетный ящик. Поспешно умывшись, Сянь-Юнь намазала себе кремом лицо, припудрилась, причесалась и вместе с сестрами отправилась в сад благоуханных роз. Здесь она выпила две чашки крепкого чая, затем Танчунь приказала дать ей камешек, отрезвляющий от вина. Потом Сянь-Юнь по настоянию Танчунь выпила две чашки кислого отвара и, наконец, почувствовала себя лучше. Между тем девушки собрали немного фруктов и закусок и приказали отнести все это Фэнзе. Фэнзе приняла подарки и, не желая остаться в долгу, прислала подарки в ответ. Бао Чай и другие, съев пирожные, занимались кто чем. Одни любовались цветами, другие, облокотившись на перила у берега пруда, наблюдали за резвящимися в воде рыбками. Одним словом, развлекались кто как мог. Танчунь и Бао Цинь сели играть в шахматы, а Бао Чай и Сюянь стояли рядом и наблюдали за их игрой. Бао Юй и Дай Юй присели в тени цветов и украдкой о чем-то болтали. Через некоторое время вновь появилась жена Линь Джи Сяо со служанками. На этот раз среди них была женщина с печально сдвинутыми бровями. Из глаз ее лились слезы. Она не решалась войти в беседку и, опустившись у входа на колени, только отбивала поклоны. В это время Танчунь почувствовала в Бао Цинь опасную соперницу, и, обдумывая ход, чтобы спасти фигуру, попавшую под угрозу, устремила свое все внимание на шахматную доску. Жена Линь Джи Сяо стояла рядом и терпеливо выжидала. Когда, наконец, Танчунь повернула голову, чтобы попросить чаю, и, заметив ее, спросила, в чем дело, жена Линь Джи Сяо указала на пришедшую с ней женщину. Это мать служанки Цайпин, той самой, что прислуживает в комнатах у четвертой барышни Сичунь. Сейчас она работает в саду. У нее больно длинный язык, и я хотела предостеречь ее, чтобы она не болтала лишнего. А она мне такого наговорила, что даже рассказать стыдно. Ее непременно надо выгнать. «А почему вы не доложили об этом старшей госпоже Ливань?» — спросила Танчунь. «Я повстречала ее, когда она шла в зал к тетушке Сюэ, и она велела мне обратиться к вам, проговорила жена Лин Джисяо.